День 17. Москва. Ясенево. Вторник. 10 июля. Он давно не был в Ясенево. Много лет назад здесь был создан целый комплекс для сотрудников первого главного управления КГБ СССР. В 80-е годы, работая экспертом в международных организациях, он несколько раз приезжал сюда. С распадом страны его визиты в Ясенево прекратились. За 8 лет здесь произошли разительные перемены. Были переоборудованы некоторые помещения, появилось много современной техники, и люди стали совсем другими, прежние, ощущая себя сотрудниками всесильной организации, сама принадлежность, которая свидетельствовала об их особом статусе, были замкнутыми и молчаливыми. Сейчас в коридорах попадались молодые люди в строгих костюмах, которые приветливо здоровались и живо общались друг с другом, не обращая на Дронго никакого внимания. За эти годы все изменилось. Эксперты советского периода уже никого не интересовали. Дронго даже почувствовал себя неким динозавром, случайно попавшим в современную эпоху. Здесь сверхсложные задачи решали уже с помощью компьютеров нового поколения, а возможному противнику не удалось бы скрыться от всевидящего ока спутников. Он направился в кабинет Осипова, где, кроме самого Георгия Самойловича и Черковского, его ждал психолог, пригласить которого попросил сам Дронго. Это был пожилой человек, уже давно вышедший на пенсию. Его огромный, покатый, лысый череп был знаком многим разведчикам, проходившим подготовку в разведшколе. Это был Лев Григорьевич Штейнбах. Один из тех специалистов, которые проверяли психологическую устойчивость разведчиков, разрабатывая для них особые тесты. Несмотря на свой преклонный возраст, он все еще оставался экспертом СВР, выступая консультантом в особо сложных случаях. Они были знакомы. И хотя Лев Григорьевич был старше Дронго лет на 30, он относился с уважением к его таланту находить решение самых сложных психологических ребусов. Они ценили профессионализм друг друга, и поэтому, обменявшись приветствиями, не откладывая, приступили к анализу ситуации. Дронго интересовало мнение бывшего главного психолога службы внешней разведки. Мельчайшие подробности поведения посла в экстремальных ситуациях. 25 лет назад именно Лев Григорьевич готовил Рашникова, помогая ему в обретении особой психологической устойчивости. «Я хотел бы знать особенности психологии Рашникова», — начал Дронго. «С ликвидаторами вы ведь работали по особой программе, и мне крайне интересны ваши наблюдения». «Он был весьма неплохим специалистом», — задумчиво произнес Лев Григорьевич. «Знаете, мы проверяли его на цветовой тест и получили очень интересные данные. Наши психологи считали, что доминирующим цветом для него должен быть красный цвет, символизирующий силу, любовь, кровь. Но он выбирал всегда темно-синий. Именно синий выбирают флегматики, либо люди, склонные к стабильному образу жизни. Он удивил нас. Его любимыми цветами были черный и синий. «Тест Люшера», — задумчиво произнес Дронго. «Я не знал, что в разведке проверяли профессионалов на цветовых тестах». Тест Люшера был разработан специально для методики проверки личности, напомнил Лев Григорьевич. Но мы применяли и другие тесты, чтобы выявить наклонности Рашникова. Должен сказать, что у него всегда были феноменальные результаты, за исключением теста Люшера, где он выбрал не красный и не желтый, как большинство его коллег, а именно черный и синий. Почему желтый? Мне казалось, что этот цвет выбирает замкнутые в себе меланхолики. «Замкнутые на себя психопатические личности», — подтвердил Лев Григорьевич. «Но это не значит, что они меланхолики. Скорее, наоборот, это люди внешне серые, неприметные, но у них очень развитое богатое воображение. Такие психотипы нас как раз устраивали. Но Рашников был не такой». Как раз наоборот. Он был прагматиком, весьма рациональным человеком, умел просчитывать варианты на много ходов вперед. Я бы даже сказал, что он получал удовольствие от планирования собственных операций. Вместе с тем мы всегда отмечали его сильную потребность в одиночестве. Он нуждался во внешних эффектах? Нет. Он был достаточно независим. Мотивации престижа или уважения со стороны окружающих его не интересовали. Ему важно было ощущение собственного благополучия, собственной безопасности. У него было чувство юмора? Во всяком случае, заметно не проявлялось. Нет, я думаю, что с этим у него было туго. Как он поведет себя в критической ситуации? Будет сохранять хладнокровие до самого последнего момента, даже когда поймет, что проиграл. Он умеет держать все свои чувства полностью под контролем. Сорваться, проявить несдержанность, совершить необдуманный поступок под воздействием эмоций он не может ни при каких обстоятельствах. Мы так и готовили всех ликвидаторов. Они должны были иметь железные нервы, абсолютно железные. Он работал с помощником? Нет, это было запрещено. У ликвидаторов не могло быть помощников. Это исключено. Ликвидатор всегда действовал в одиночку. Что касается конкретно Рашникова, то он вообще никогда и никому не доверял, даже связным, которые должны были поддерживать с ним контакты. Он требовал организовывать передачу информации так, чтобы избегать личных встреч. Это он научил Шакала не доверять ни одному из собственных связных. Любимую пословицу французов «предают только свои» они сделали своей главной заповедью. Лев Григорьевич, меня интересует ваше мнение вот по какому поводу. Если Рашникову поручат конкретную операцию и выплатят аванс, может ли он исчезнуть, не выполнив порученному ему дело и отказавшись от основной части денег? «Никогда, не раздумываю», — ответил психолог. «Почему?» — заинтересовался Дронго. «Причина в мотивации. Для него важно чувствовать себя цельным человеком. Он нуждается в самоуважении, очень нуждается, поэтому он не может бросить свою работу на полпути. Он еще может отказаться от денег, но от порученного ему дела нет. Рашников вообще был весьма любопытным человеком. Его самооценка была достаточно завышена, но, что интересно, он не требовал при этом, чтобы окружающие относились к нему так же. Этим он отличался от остальных наших сотрудников. Для некоторых из них было важно не только признание, но и его внешние атрибуты. Кроме того, Рашников всегда ценил независимость, а в нынешних условиях большие деньги обеспечивают независимость или свободу, называйте как хотите. Он не остановится на полпути. Поняв, о чем спрашивает Дронго, подхватил Осипов. Раз так, значит, он уже в Москве, задумчиво произнес Дронго. Он уже находится здесь и готовит свою операцию. Лев Григорьевич сказал, что он все планирует до мелочей, чтобы не допустить никаких досадных сбоев. Стало быть, он не будет прятаться где-нибудь за углом, выжидая удобного момента. Он постарается четко спланировать свои действия, выбрав для нанесения удара такую ситуацию, когда объект наверняка будет находиться в пределах досягаемости его выстрела. Весь вопрос в том, где и когда это должно произойти. И против кого будет направлен удар? — напомнил Осипов. — Здесь могут быть разные кандидатуры. — Нет, — возразил Дронго, — не могут. С ним наверняка выходил на связь генерал Лосякин. А он был близок к определенной группе людей, которую возглавляет Тальковский. Для них объект номер один – это нынешний мэр столицы. Именно он представляет главную угрозу их благополучию в случае своего избрания. Поэтому я думаю, что почти со стопроцентной уверенностью можно сказать, что Рашникова наняли для ликвидации мэра столицы. Тогда скажите мне, где и когда будет совершено покушение, я поверю, что вы гений, — пошутил Осипов. Этого я не знаю. Мне интересно другое. Рашников не мог не понимать, что рано или поздно его вычислят. Он убрал из своей квартиры все, что можно было убрать, в том числе и свой компьютер. Но телефонный провод, который был подсоединен к компьютеру, он оторвал таким образом, что на стене остались следы гвоздей и место от провода на потемневших обоях. Он даже не попытался закрасить обои, чтобы скрыть этот след. Очень торопился? Не думаю. Он знал, как важны все мелочи. Более того, он понимал, что его квартирная хозяйка наверняка расскажет, что у него был компьютер, и нетрудно будет догадаться, что он подключал его к сети интернета. Тогда почему он оставил ее в живых? «Пожалел?» — предположил Черковский. «Не захотел убивать пожилую женщину, с которой столько лет жил рядом». «Нет», — возразил Лев Григорьевич. На него это совсем не похоже. Он машина, а не человек. Во всем, что касается его работы, чувства Рашникова полностью атрофированы. Если ему понадобится кого-то убрать, будь это хоть самый близкий ему человек, он уберет, не задумываясь. «Вот видите», — продолжал Дронго. Он всегда выбирал стабильность. А в нынешних условиях, как верно заметил Лев Григорьевич, стабильность и независимость обеспечиваются большими деньгами. Значит, мотивация у него достаточно сильная. Если Лосякин встречался с ним, то мы можем предположить, что он передал ему только часть денег. Значит, остальные деньги, найденные в машине погибшего, были либо частью гонорара, который Лосякин должен был уплатить Рашникову, либо частью аванса. И в том, и в другом случае посол не получил всех денег сразу. Поскольку он не тот человек, который будет вступать в лишние контакты, то получается, что после гибели Лосякина, единственного, с кем он имел дело, он остался без связи и без денег. Что нужно Рашникову, чтобы выйти на связь с возможным заказчиком? Я думаю, что он воспользовался компьютером. Он оставил нам такие очевидные следы, чтоб мы знали, что у него был компьютер, и поверили, что он через него вышел на связь с возможными заказчиками. На самом деле он никогда бы не стал этого делать, чтобы не оставлять следов. Стало быть, для того, чтобы выйти на заказчика, ему нужен был какой-нибудь другой компьютер, подключенный к интернету. «Вы имеете в виду его место работы?» — сказал осипшим от волнения голосом Черковский. «Конечно!» — кивнул Дронго. «Судя по тому впечатлению, которое производит кабинет директора спорткомплекса, компьютер стоит там в качестве дорогой мебели для украшения интерьера. Сам директор вряд ли знает, как с ним обращаться, зато это не составляло труда для Рашникова. Если нам повезло, и за последнюю неделю никто не включал этого компьютера, то мы можем выяснить, куда отправлял свое сообщение Рашников и с кем пытался связаться. «Я возвращаюсь в Тверь», — поднялся Черковский. «И немедленно!» — кивнул ему Осипов. Затем он повернулся к Дронго. Он явно хотел что-то сказать, но промолчал. Ему показалось, что любое выражение восхищения, которого специалист такого высочайшего класса безусловно достоин, сейчас было бы неуместным. «Он будет искать удобного момента», — закончил Дронго. «Нужно проанализировать все сообщения, проходившие через телевидение, радио, столичные газеты, которые могут дойти до Рашникова. Наверняка у мэра столицы есть какая-то программа. Он должен где-то выступить, либо присутствовать. Зная это, Рашников будет просчитывать варианты. И наша задача — просчитать их не хуже ликвидатора».